все любой. Есть кто бежит без конца. Жизнь скоротечна, как миг. Куда-то спешим мы всегда. Все захватив под себя. Но мысли о ней без конца. Успей воплотить свои планы. Мы рождены, умираем. Поиск лучшей доли знаем. Все, к чему стремимся, оставим. При встрече с ней воспоминания пробегутся секунду в сознании. Сделай последний вздох. Смело не умрет свою смерть. Время летит никуда. Чувство спасает меня. Сколько осталось мечтать. Мысли о ней без конца. Время летит никуда. Чувство спасает меня. Сколько осталось мечтать. Мысли о ней без конца. Время летит никуда. Чувство спасает меня. Сколько осталось мечтать. Мысли о ней без конца. Время летит никуда. Чувство спасает меня. Сколько осталось мечтать. Мысли о ней без конца. Ты можешь искать смысл жизни. Ты можешь строить планы. Стремиться к мечтам без конца. Паря в своих мыслях ночами. Но будь готов встретить ее в здравии. В молодости или старом. Все равны перед ней мы знаем. Все равно себя возвышаем. Люди верят в потусторонний мир. Неважно в каком очертании. Ты готовишься попасть в рай. Или ад у тебя.